Глава седьмая. Странник. Молчание продолжалось довольно долго. Наконец странник глухо проговорил. — Объясните-ка мне, господин Бэггинс, зачем понадобилась эта глупая выходка с исчезновением? — Я случайно. — начал было Фродо и вдруг спохватился. — А кто вы такой? И какое имеете право совать свой нос в чужие дела? — Обычный бродяга, — усмехнулся странник. — Знаю все тропки, дороги в округе. Земли между Хобитанией и Туманными горами я исходил вдоль и поперек. Вижу, вы, хоббиты, достойные. Путь держите дальний, вот и хочу предложить свою помощь проводника. А как отблагодарите, это уж дело ваше. Мне многого не надо. Фродо подозрительно уставился на странника. — Откуда вам известно, как меня зовут? И чего вы шпионите за нами? — Имя ваше я ненароком услышал, когда вы говорили своим спутникам, мол, не забудьте отныне, я не Фродо Бэггинс, а господин Подземейлинг. Тут я и смекнул, что вы кого-то опасаетесь. И правильно делаете. Бродить в этих местах — дело опасное. Того и гляди, наткнешься на черного конника. Тут уж и Сэмми не выдержал. — Черный всадник! — воскликнул он, вскакивая и хватаясь за кинжал, спрятанный под курткой. Странник лишь покосился на него. — Хватит недомолвок! — резко сказал им. Я поджидал здесь хоббита по имени Фродо Бэггинс. Знаю, он отправился выполнить одно тайное поручение, важное для меня и моих друзей. Странник поднял руку, пригвождая к месту подавшегося вперед Фродо. Спокойно. Я умею беречь тайны. Уж от нас-то вы здорово таитесь, заметил Пипин. И вам советую, будьте настороже. Черные конники шныряют повсюду. И везде у них свои соглядатые. Уверен, что и здесь, в танцующем пони, кто-то уже намотал на ус внезапное исчезновение Фродо. За такую новость кое-кто хорошо заплатит. «Ага!» — вмешался Сэмми. «Особенно не нравится мне хозяин трактира. Что-то он все время липнет к нам. Неспроста его зовут Прилипало». Странник улыбнулся. «Хозяину можете доверять. Я за него ручаюсь». «А кто за вас поручится?» — быстро проговорил Фродо. Не успел странник ответить, как в дверь постучали. На пороге появился Барли Прилипало со свечой в руке. «Пришел пожелать вам спокойной ночи!» — поклонился трактирщик. Странник мгновенно отступил в темный угол комнаты за деревянную ширму. Не замечая его, толстяк-трактирщик вдруг заговорщицки зашептал. Вельно было мне дождаться хоббита. Как узнать его, спросил я. Мне и отвечают, мол, повыше обычного хоббита, плотненький, розовощекой. Да не хоббиты все такие. Есть, отвечают, еще приметы. Глаза с прищуром. Смотрит прямо, а сам рыжеватый. А я ему... Про кого вы говорите? Нетерпеливо перебил Фродо. Ох, голова моя дырявая, да Гэндальф. Он хоть и маг, но мне приятель, только боюсь, теперь сдерет с меня три шкуры, а втиснет в кошачью шкурку. Он это умеет. Уже и грозился. Будешь говорить, жирный кот, у меня за мышами в подполе охотится. Да за что же он вас в кота станет превращать? Полюбопытствовал Сэмми. Так об этом я и толкую, заявил толстяк. Заглядывал Гэндальф в наш трактир месяца три тому назад. Все честь по чести, отужинал, спать отправился. И вдруг прямо среди ночи поднимает меня и говорит, что сейчас же уезжай, а я должен срочно отправить в Хобитанию письмецо. Я, конечно, пообещал, да и закрутился. И знаете, то да сё, завтрак, обед, ужин, хлопоты с утра до вечера. Суета, одним словом. Он достал из-за пазухи помятый конверт и с трудом по складам прочел. Хобитания! Фродо Бэггинсу в его собственных владениях! Так это ж мне! Воскликнул Фродо. Трактирщик хитро усмехнулся. Я так и подумал, затараторил он. Рыжеватый, простите, упитанный и с прищуром. Тот самый, думаю, хоббит. Только хотел отозвать вас в сторонку, а вы бах-тарарах и исчезли. Прям беда. А ведь Гэндальф велел мне вас от всякой беды охранять. И как в воду глядел, бега. Беда вокруг ходит. «О чем это вы?» — удивился Фродо. «О чем же, как не о тех сипящих в черных плащах?» — зашептал, озираясь, трактирщик. «Поглядишь, так ноги холодеют, даже собаки воют и хвосты поджимают. Заезжали они тут на днях, подаваемся сейчас Фродо Бэггинса. Нет, говорю, здесь таких, а ведь и правду сказал, вы еще и не приезжали. Понюхали они, пошарили повсюду и ускакали по торному пути вперед». Трактирщик поманил пальцем Фродо и громко зашептал ему на ухо. «А еще вас спрашивал этот странник, бродяга безымянный». В это мгновение странник шагнул из темноты на середину комнаты. «Бродяга, значит?» Громовым голосом спросил он. Бедняга Барли прилипал и задрожал, и шарахнулся к двери, но странник удержал его за фартук. «А я-то за тебя ручался. Меня безымянного ты знать не знаешь. Так, может, сам отправишься с ними и поможешь отбиться от черных всадников?» «Черных, говорите, всадников?» — затрясся трактирщик. «И откуда они, пустоглазые, взялись?» «Из Мордора», — зловещим шепотом ответил странник. «Ты понял, дружище? Из самого Мордора!» Барли прилипала, в ужасе прикрыл рот ладонью. «Мордор!» — выдохнул он. «Давно у нас не слыхивали такого!» «То-то и оно!» — продолжал странник. «Тьма наступает оттуда. Великая тьма ползет. А эти всадники — ее посланцы». Тут уж и Фродо стало не по себе. Он почувствовал себя маленьким и беспомощным. Теперь широкоплечий, уверенный в себя странник казался единственным верным защитником и спасителем. Фродо быстро оглядел своих спутников. Пипин затаился в углу. Сэмми придвинулся поближе к нему, своему хозяину. А Мэри? Где же Мэри? Только сейчас Фродо сообразил, что Мэри куда-то незаметно улизнул. Неужто струсил и сбежал? «А, Мэри!» — обеспокоился Фродо. «Куда он мог подеваться?» Трактирщик засуетился. «Ну вот!» — бормотал он. «Одни хлопоты с этими хоббитами. Я-то велел накрепко запереть двери, чтобы те черные призраки не пролезли. А теперь ищи вашего дружка. Пойду распоряжусь». Он воспользовался случаем и выскользнул за дверь. Странник поглядел ему вслед и покачал головой. «Не беспокойся», — обратился он к Фродо. «Видел я, как твой приятель отправился на конюшню проведать ваших лошадок. Никуда он не денется. Ты лучше прочитай, что там пишет Гэндальф». Фродо проворно спрятал конверт за спину. Усмехнувшись, странник отошел в другой конец комнаты. «Не бойся, заглядывать не стану». Фродо повертел в руках письмо, разглядел сургучную печать. На ней стоял знак Гэндальфа, похожая на трехсвечник, буковка из древнего алфавита эльфов. Первая буква имени мага. Сломав печать, хоббит вскрыл конверт и вынул в четверо сложенный листок бумаги. Наискосок бежали неровные поспешные строчки. «Трактир танцующий пони, месяц равноденствия. Дорогой Фродо, плохие вести долетели до меня. Спешу в дорогу, может быть, навстречу опасности. А ты немедли и тоже поскорее отправляйся в путь, не дожидаясь меня. Не задерживайся в Хоббитании. Когда появишься здесь, в трактире танцующей пони, оставь у хозяина весточку для меня. Барли прилипала, выглядит плутом, но доверять ему можно. Надеюсь, вас встретит мой друг. Это высокий темноволосый человек по прозвищу Странник. Он все знает. Положитесь на него, идите в Эльфорд. Там, в долине эльфов, и свидимся. А коли нет, тогда верьтесь Элронду. Все, тороплюсь, Гэндальф». После имени мага снова стояла буковка «Трехсвечник». Фродо скользнул глазами ниже. «Остерегайся надевать его. Не надевай ни в коем случае. И последнее мое предостережение. Никому не верь на слово. Мало ли бродит по свету странников. Настоящее имя моего друга-странника — Арагорн». Фродо насупился, оторвался от письма и строго спросил странника. «Как твое настоящее имя?» «Тссс!» — приложил палец к рту странник. «Не так громко, и стены могут слышать». Почти беззвучно шевеля губами, он прошептал «Арагорн» и уже громче произнес первые две строчки, то ли заклинания, то ли пророчества. «Блеску золота не верь, в бой кидайся смело». Фродо снова пробежал глазами по листку с письмом и продолжил. «Не всегда открыта дверь, в тайные пределы свет спасения принесет, гибель тьме безликой, и достойный обретет право стать владыкой». Теперь он был уверен, что перед ним друг. Осталось пробежать последние строки, и Фродо прочел вслух. «Надеюсь, Барли прилипала, отошлет мое послание вовремя, а забудет свою из него свиную похлебку. Удачи, Гэндальф!» Сэмми хихикнул. «Знатная похлебка получится, и по делам ему!» «Да...» — покачал головой Фродо. «Отправь он письмо сразу, мы бы встретились с Гэндальфом и уже давно добрались бы до Эльфорта. Но что могло стрястись? Навстречу какой опасности устремляется маг?» «Он всегда идет навстречу опасности», — спокойно сказал странник. «Нам тоже придется встретиться с нею лицом к лицу. Но...» Глаза его сверкнули. Широким жестом распахнул он плащ и положил руку на рукоять меча, скрытого доселе от постороннего взгляда. «Но отныне за вашу безопасность порука и моя жизнь. Клянется вам в этом Арагорн, сын Арахорна. Верьте, победа впереди!» И преображенный странник грозно произнес. «Достойный обретет право стать владыкой». «Так это про тебя в письме Гэндальфа», — догадался Фродо. «Кто ж ты на самом деле?» «Когда-нибудь узнаешь. Но до сих пор я много лет по просьбе Гэндальфа охранял и берег пределы обитаний. Весной он сказал, что вы пойдете в долину эльфов. Я успокоился и отправился по своим делам». Странник нахмурился. «А потом Гэндальф пропал. Ни отклика, ни весточки. Вдобавок эльфы гильды рассказали, что по обитании рыщут черные всадники. Они же и направили меня по вашему следу. Только тревожит меня неожиданное исчезновение Гэндальфа». «Маг не пропадет», — уверенно заявил Сэмми. Пипин сжался. «А, вдгук, тёгные всадники?» Он задохнулся от ужаса. «Вдруг они и его?» Странник покачал головой. «Гэндальфа может остановить разве что сам враг, повелитель тьмы. Только ему под силу бороться с магом. Вы в Хоббитании даже не представляете, на что способен Гэндальф, этот великий мудрец и волшебник. Но пока его нет с нами, будьте начеку и держитесь друг друга». Пипин вскочил с места. «Дгуг, дгуга!» — воскликнул он. — «Как же! Вон и Мерель куда-то запропастился!» Хоббит подбежал к окну. — «Б! Тьма непроглядная! Ищи его теперь!» В это мгновение дверь распахнулась, и в комнату влетел взъерошенный Мерри. — «Фродо!» — вскричал он. — «Я их видел! Они здесь! Кто?» — встрепенулись хоббиты. — «Черные всадники!» — выпалил Мерри. «Здесь рядом!» Тут он увидел странника и осекся. «Это друг!» — успокоил его Фродо. «Говори!» Мэри перевел дух и начал рассказывать. «Вышел я подышать свежим воздухом, на звезды полюбоваться, да лошадок проведать. Кругом не огонька, темень непроглядная. И вдруг в этой тьме будто чернота образовалась. Сгустилась она и дышит, сопит, хрипит. Потом и вовсе обозначилась черная фигура в плаще с капюшоном. Всадник, только без коня. Я так и отмер. Мэри даже зажмурился при воспоминании о пережитом страхе. А тень скользнула за угол и пропала. И ты скорее сюда! Прошептал Сэмми. Нет, тень за угол, а я за ней следом. И испугался. Ахнул Пипин. Еще как струсил. Только меня будто тянуло туда. Вытаращил глаза Мэри. Представляешь, я упираюсь, а все равно тянет и тянет против моей воли. Свернул я в проулок и вдруг слышу почти рядом два голоса. Один шепелявит с присвистом, а другой щипит и хрипит. Ничего не разберешь. Только и удалось расслышать имя Фродо Бэггинса. Вот, Фродо, когда аукнулись твои шутки с кольцом. Слухи о таких чудесах быстро разносятся. — сурово сказал странник. Пронюхали черные всадники, что господин Подземейлинг — никто иной, как хоббит Фродо Бэггинс, за которым они охотятся. — Вот-вот, — поддакнул Мэри. — И я тоже это смекнул. Хотел было бежать, обо всем вам доложить. Да ноги не слушаются, и будто сон меня сковал. Смертные ужасы поплыли перед глазами. Как очнулся — никого. Небо в звездах и словно посветлело. — Повезло, — сказал странник. — Тебя ведь чуть не затянуло в замогильный мрак. — Бежать! Бежать! Бежать! — засуетился Сэмми. — Скорее, хозяин, вдруг они на трактир нападут! Странник остановил его. — Черные всадники, слуги мрака, не любят шума. Они таятся и крадутся во тьме, ищут глухомани и нападают в ночи. Сюда они не сунутся. Но и нам выходить в такую темень не следует. Поспите до утра, а там и в дорогу. Хоббиты стали послушно укладываться на полу. Они старались не шуметь и не переговариваться. Только Сэмми вдруг хихикнул. — А все-таки здорово вы, хозяин, исчезли. Прыг и нету. Вот вы эти олухи в трактире перепугались. От слов Сэмми всем стало немного веселее, и они забылись почти спокойным сном. Тем временем, далеко отсюда, в маленьком домике невдалеке от заячьего перевоза, у самой границы Хобитании, беспокойно ворочался в своей постели Пышка Толстинг. Дом стоял на отшибе, и хоббиту было не по себе от каждого ночного звука. Тревожно зашелестела листва, жутко ухнула сова, жалобно застонало под ветром гибкое молодое деревце. Таинственно скрипнула калитка. Дрожащий толстячок поднялся и, стараясь беззвучно ступать босыми ногами по холодному полу, подкрался к двери. Он высунул голову наружу и замер, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Одна за другой гасли звезды, пожираемые низкоплывущей чернокрылой тучей. С ближнего луга долетел частый приглушенный топот копыт. Слева и справа мелькнули расплывчатые тени, и все стихло. Калитка сама собой распахнулась и снова захлопнулась. И вновь настороженная тишина. Пышка быстро захлопнул дверь, задвинул засов и накинул крючки, щелкнул щеколдой. Это его немного успокоило. Скинув оцепенение, он собрался было нырнуть под одеяло, как за окном послышался шорох, и к стеклу прилипло черное пятно. И тут же кто-то навалился на дверь. «С именем Мордора отвори!» Проник внутрь злобный свистящий шепот. «Отвори, Фродо Бэггинс!» — приказал призрачный голос. — Его нет. А дверь под новым ударом прогнулась. Посыпались на пол запоры и крючки. В щель просунулся холодно сверкнувший во тьме стальной клинок. Внутрь просочились темные зловещие тени. Больше уже ничего хоббит не видел. Он шарахнулся к черному ходу, вылетел на огороды и опрометью помчался через луг к ближним домикам селения. Протяжный вопль вырвался из его горла. Вопил хоббит. Выл он не своим голосом. В это мгновение раздался первый крик петуха, и словно в ответ ему прорезал угасающую ночь резкий звук сторожевой трубы. «Тревога! Вставайте! Враги!» В разных концах селения, разрывая тишину, запели рожки. «Враг! Нашествие! Тревога!» От дома к дому метались проснувшиеся хоббиты, перекликались испуганные голоса, будоражили туманный рассвет трубные сигналы. Черные тени устремились в сторону древнего леса. Дробный топот копыт растаял в отдалении. Посланцы тьмы неслись к северу, навсегда покинув Хобитанию. Здесь они не обнаружили ни Фрода, ни кольца. Страшная погоня продолжалась.